Страница 171. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Свидетель без маски. Продолжение. В 1692 году закончил главный труд своей жизни – скифийскую историю. После марта 1697 года его имя больше не упоминается в документах, так что на этот год, вероятно, и приходится его кончина. Скифийская история в печатном виде появлялась всего трижды. В 1776 году в Санкт-Петербурге вышло первое издание, в 1787 году в Москве второе, третье появилось лишь в 1990 году убогим тиражом в 5000 экземпляров. Современным историкам эта работа практически неизвестна, в чем я имел случай убедиться. А жаль. Труд Лызлова написан на основе как недошедших до нас русских летописей, вроде поминавшегося летописца Затопа Засекина, так и работах польских и итальянских историков XVI-XVII веков Стройковского, Бельского, Гваньини, Барония, опять-таки использовавших огромное количество утраченных ныне материалов из русских, польских, литовских архивов. Известно, что Лызлов пользовался монастырскими библиотеками, хранилищем Московской патриаршей ризницы, не исключено еще и документами из Казанского и Астраханского архивов, которые, как мы помним, столетием спустя натолкнули Татищева на еретические выводы, кое в чем противоречившие официальной истории. Впрочем, сплошь и рядом то, что пишет Лызлов, рисует перед нами опять-таки нечто еретическое, совершенно другую историю, коренным образом расходящуюся с той, что мы привыкли считать единственно верной. Все фрагменты из труда Лызлова переведены мною на современный литературный язык. Желающие могут сами ознакомиться с оригиналом по указанному в библиографии изданию. Страница 172. Итак, устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь встретиться с сенсацией. Начнем с того, что у Лызлова татары предстают народом, безусловно, родственным славянам, кроме того, европейским. Скифия состоит из двух частей. Одна европейская, в которой живем мы, то есть Москва, россияне, Литва, волохи и татары европейские. Требуются ли комментарии? Вторая – азиатская. В ней обитают все скифские народы, расселившиеся от севера до востока. Эти азиатские скифы весьма многочисленны и прозываются различными именами. Не стану приводить эти имена полностью, меня в данный момент интересует лишь одно имя, к которому мы будем не раз возвращаться – Тауросы. 500 лет назад, а то и более, некий скифский народ вышел из страны, именовавшейся на их языке Монгаль, а потому и жителей оны назывались Монгаилы или Монгаили. И, завоевав некоторые страны, как о том будет сказано ниже, изменил и самое имя свое, назвавшись тартарами, к каковому имени сами они относятся не в пример расположеннее и любят, когда другие их именуют именно так. Вот и отыскался след монголов. Однако сторонникам классической веры радоваться не стоит. Монгаилы или монгаили, описанные Лызловым, явно не имеют отношения к нынешним монголам. чуть дальше говорится: от тех татар, мангаилов, и произошли те татарове, что к нам с Аврабатом пришли, а именно крымские, манконские, перекопские, белгородские, очаковские и все те народы, что обитают возле озера Полюсмиотис, то есть Азовского моря. Другими словами, тюрки. Крымские и перекопские татары определенно тюрки, этого никто и никогда не покушался опровергнуть. Кроме того, оказывается, существовали еще и белгородские татары, но Белгород, как известно, считается исконно славянским городом. А ведь не забывайте, есть еще европейские татары, которых Лызлов помещает среди славянских племен Москвы, россиян, Литвы. Что, кстати, не сам придумал, а шел вслед европейским историкам, которые, как я упоминал выше, отчего-то считали и татарские, и половецкие языки родственными, славянским.